Глава четвертая. «Мерзавец! Сорвал мне премьеру!» Топнув пяткой по подоконнику, заявил Костелано. «Почти сорвал! Пришлось выпускать дублера. Я убью его, если увижу. Арестуйте меня, или я за себя не ручаюсь!» Он взмахнул руками и чуть не вывалился в окно, но вовремя ухватился за створку. «Слезьте с окна», — посоветовал я, — «иначе вы разобьетесь или простудитесь. А, возможно, и то, и другое. Не стоит так рисковать». «Вы правы». Энергично кивнул Костелано и тяжело спрыгнул с подоконника. «Подождите минуту, я оденусь». Он царственным жестом указал мне на потертое кресло с высокой спинкой и скрылся в спальне. «Хотите что-нибудь освежающего?» — с улыбкой предложила блондинка. Она удивительно быстро оправилась от испуга. «Благодарю, но я на службе». С сожалением отказался я. Если уж назвался полицейским, то доигрывать нужно роль. «Вы вправду не арестуете Марио за то, что он присвоил эти деньги? Ведь он не для себя, а для театра». «Не знаю, о каких деньгах вообще вы говорите», — улыбнулся я. «О деньгах за билеты, конечно», — удивилась блондинка. «Марио велел билетерам продавать билеты по двойной цене. Ведь у нас премьера. Вчера был полный зал, приехали даже великие князья. А сегодня ожидается аншлаг. Аристократы такие богатые. Что им стоит выложить за билет двойную цену? У них деньги куры не клюют, а наш театр это спасет». «Ну, с аристократов можно брать и тройную цену», — согласился я. «Для чего ж еще нужны богачи?» «Вы так считаете?» «Конечно». Блондинка задумалась, причем так глубоко, что на ее лбу появилась морщинка. Потом решительно тряхнула головой. «Вы правы. Надо предложить это Марио». «Донна ступида!» — простонал господин Костелано, появляясь в дверях спальни. «Стоило оставить тебя на минуту, как ты все ему разболтала». Он успел натянуть штаны и белую рубашку. Кроме того, причесался и вместо розовых шлепанцев надел модные узкие туфли. Я улыбнулся. «Ничего страшного. Я ведь уже сказал вам, что пришел по иному вопросу». «Мария, выйди!» — деловито заявил Марио. «Мне нужно поговорить с господином...» «Граф Воронцов, к вашим услугам». «Настоящий граф?» — восхитилась Мария. «Выйди, прошу тебя!» — просипел господин Костелано. «И ради всех святых оденься!» Мария обиженно надула губки и скрылась в спальне. «Вы граф и служите в полиции?» — изумился господин Костелано. Соврать повторно я не успел. В коридоре послышался топот. Затем тяжелый кулак забарабанил в дверь. И голос Зотова решительно произнес. «Откройте, полиция!» Костелано бросил затравленный взгляд в сторону окна. «Эти люди со мной», — успокоил его я. «Откройте». Зотов, сверкая глазами, ворвался в комнату, битое стекло хрустнуло под его каблуками, но Зотов этого даже не заметил. За ним вошли Прудников и Миша Кожемяка. «Чертовы лабиринты!» — прорычал Зотов. «Мы битый час блуждали по коридорам. Никто не может толком ничего объяснить. А, господин тайновидец, вы уже здесь. Как вы умудрились найти эту чертову дверь?» «Ну, меня проводил билетер», — с улыбкой объяснил я. «Вы успели что-нибудь выяснить?» «Совсем немного. Артист Спиридон Ковшин должен был играть главную роль в новой постановке господина Костелано, но вот исчез перед самой премьерой, прямо из театра. Пришлось срочно вводить дублера». «Сбежал!» — презрительно фыркнул господин Костелано. «Испугался выходить на сцену, щенок! Я сегодня же его уволю». «А где он живет?» — строго спросил Зотов. «Откуда я знаю?» — изумился Костелано. «У меня хватает забот и с театром. Где-то живет, я полагаю». Он стремительным жестом взъерошил свои волосы. «Найдите того, кто знает», — жестко произнес Зотов. «Немедленно. У меня очень мало времени. И покажите его гримерку». «Мария!» — крикнул Костелано. Дверь спальни распахнулась, на пороге появилась Мария, на сей раз без одеяла. Сквозь тонкую ткань блузки просвечивала высокая грудь, а юбка оказалась такой короткой, что короче было просто некуда. Полицейский следователь Прудников закашлялся и покраснел от смущения. Затем выхватил из кармана платок и стал торопливо протирать стекла очков. Костелана деловито распорядился. «Мария, найди эту, как ее?» Он защелкал пальцами, вспоминая. «В общем, старуху-служанку из третьего акта. Я видел, как на репетициях они перемигивались с Ковшиным. Пусть явится в его гримерку, мы будем там». «А, еще нужен дублер», — напомнил я. «Ну, тот, что заменил Ковшина. Кажется, его фамилия Удашев». «Да-да», — подтвердил Костелана. «Алексей Георгиевич Удашев. Но его сейчас нет в театре. Алексей Георгиевич всегда приезжает за час до начала спектакля». «Ну что ж, мы поговорим с ним позже», — недовольно нахмурился Зотов. Мария вышла, бросив на Прудникова такой взгляд, что бедный следователь снова закашлялся. Костелана же церемонно кивнул нам. «Прошу за мною, господа». Костелана стремительно шагал по коридорам театра. Догнав его, я спросил. «Фамилия Удашева мне попадалась в газетах. Он давно в театре работает?» «Да уж 30 лет как. В прошлом году мы отмечали его юбилей. Сам император прислал поздравления». «Даже так?» — удивился я. «Тогда почему он всего лишь дублер? Почему вы отдали главную роль не ему, а Ковшину?» «Видите ли, мы ставим Ромео и Джульетту великого Шекспира», — гордо заявил Костелана. «Новое прочтение классики. Вы знаете, сколько лет Ромео?» «Ну, насколько я помню, 16», — припомнил я. «Вот именно. Алексей Георгиевич играл эту роль последние 20 лет и играл замечательно. Но публика привередлива. Она требует молодого Ромео». Костелано выразительно закатил глаза к лепному потолку. «Ну, публику можно понять», — улыбнулся я. «Но вот как Удашев умудрялся играть Ромео в своем возрасте?» «Ну, видите ли, Алексей Георгиевич в отличной форме. Кроме того, есть зелье перевоплощения». «А, понимаю, понимаю», — кивнул я. «А где артисты берут эти зелья?» «Разумеется, покупают у зельеваров на стеклянном рынке». Господин Костелана легко сбежал по черной лестнице, заваленной старым театральным хламом. Я поторопился за ним, на бегу заметив оскаленную волчью маску, которая таращилась на меня пустыми глазницами из кучи мусора. Позади громко пыхтел следователь Прутников. «Ну вот, пришли», — объявил Костелана, указав на дощатую дверь под лестницей. «Так это ж кладовка», — удивился я. «В таких дворники хранят метлы и лопаты». «Отдельную гримерку надо еще заслужить», — гордо произнес Костелано. «А Ковшин недостоин и этого». Я подергал дверь. «Заперто?» «Ну, конечно», — кивнул Костелано. «Ключ-то у Ковшина». «Разрешите, Александр Васильевич», — сказал Зотов. «Я посторонился». Зотов нетерпеливо хлопнул ладонью по замку. Тот жалобно щелкнул, и дверь открылась. Комнатушка была крохотной. В ней едва поместились обшарпанное трюмо с треснувшим зеркалом и колченогий табурет, который лежал на боку, и одна из ножек треснула. Как будто кто-то с силой шваркнул несчастным предметом мебели об пол. «Ну-с, смотрите, Александр Васильевич», — сказал мне Зотов, шагнув вперед. Через всю полированную столешницу трюмо тянулись три свежие царапины. Лак был безжалостно содран, под ним белело дерево. «Очень похоже на следы когтей». «Интересно», — усмехнулся я. Дар напомнил о себе коротким толчком в груди. Я повернулся к господину Костелано. «А далеко ли отсюда до служебного выхода?» «Дверь сразу за этой лестницей», — поджав губы, ответил Костелано. «И она не запирается», — уточнил я. «Воров не боитесь?» «А что здесь красть?» — всплеснул руками Костелана. «У нас ничего нет, мы нищие. А дверь закрывается на задвижку изнутри». «То есть выйти через нее из здания может кто угодно?» «Ну, конечно!» — непонимающе воскликнул Костелана. Я выдвинул левый ящик трюмо. Он оказался пустым. В правом ящике жил паук. Когда я нарушил его уединение, паук испуганно заметался из угла в угол, скользя длинными ножками по гладкому дереву. «Здесь нет никакого грима», — сказал я Кастеллана. «Ковшин что, им не пользовался?» «Может быть, мерзавец унес его домой?» — предположил режиссер. «Эти актеры вечно все тащат». «А будьте любезны, опишите его», — попросил я. «Ну, коренастый, волосы русые, глаза серые, кажется, и зубы очень ровные и белые». «Как-то не похож он на Ромео», — заметил Зотов. «Надо же! Оказывается, занятой начальник тайной службы знаком с творчеством Шекспира». Я взглянул на Зотова с уважением. «А это и не нужно», — отмахнулся Кастеллана. «В актерском деле все решает талант и перевоплощение. А Ковшин очень талантливый, поверьте, подлец». «Талантливее Удашева», — предположил я. Кастеллана пожал плечами, подтянув их к самым ушам. «Он моложе. Это огромное преимущество. Господа, вы позволите мне заняться делами. Я должен готовиться к спектаклю». За стеной хлопнула дверь. «Пустите меня!» — выкрикнул женский голос. Оттолкнув Прудникова, в гримерку ворвалась старушка. Она была в длинном старомодном платье и черной кружевной накидке, из-под которой выбивались седые волосы. На левой руке старушки болтался кожаный редикюль. «Где Спиридон?» — требовательно спросила старушка. «Вы его нашли? Что с ним?» Ее голос был молодым и звучным, без старческой хрипотцы. Это меня и удивило. «А вы кто, мадам?» — вежливо поинтересовался Зотов. «Мать или бабушка?» «Я?» — грозно спросила старушка. «Ой, черт!» Она быстрым движением выхватила из редикюля крохотный пузырек, выдернула пробку и одним махом проглотила его содержимое. Мы во все глаза смотрели на нее. На мгновение я заметил, что лицо старушки расплылось. Я растерянно моргнул и вдруг увидел перед собой молодую девушку. «Так что со Спиридоном?» — требовательно повторила девушка. Полицейский следователь Прудников сдавленно охнул. «Ну почему же вы молчите?» — воскликнула девушка. «Вы из полиции? А это что такое?» И она бросилась к трюмо и уставилась на царапины. В треснувшем зеркале я видел, как ее карие глаза расширились от ужаса. «Это следы когтей? Я так и знала, что с ним случилось что-то плохое!» Девушка порывисто повернулась к нам, взмахнув редикюлем перед самым носом Прудникова. Следователь вовремя отшатнулся, хватаясь за очки. Девушка даже ничего не заметила. «Вы здесь главный?» — спросила она Зотова, требовательно глядя ему в лицо. Зотов даже не успел ничего ответить, а она уже повернулась ко мне. «Вы? Мы должны найти Спиридона. Едем сейчас же. Я покажу дорогу, и вы обыщите его квартиру. Вас она не посмеет не пустить». Она выглядела такой забавной, что я даже не выдержал и рассмеялся. «Мадемуазель, кто вы? И кто посмеет нас не пустить?» «Квартирная хозяйка», — немедленно ответила девушка. «Ой, мымра, возомнила себя королевой». Девушка гордо задрала хорошенький носик и презрительно оттопырила губу, изображая квартирную хозяйку Ковшина. «А вы-то кто?» — давясь смехом, спросил я. Незнакомка элегантным жестом отбросила кружевную накидку. Я увидел, что под воздействием волшебного зелья она преобразилась в брюнетку без всяких следов седины. Черт, да какая седина! Ей 18 только-только исполнилось. «Актриса Екатерина Муромцева», — представилась она и чуть наклонила голову. «Играю служанку Джульетты в новой постановке господина Кастеллана». «Служанку?» — в изумлении пробормотал Прудников. «Но она же старуха». Видно, полицейский следователь тоже знал классику. По счастью, Муромцева его не услышала. Она смотрела на меня. «Граф Александр Воронцов», — улыбнулся я. «Рада знакомству, ваше сиятельство». «Сейчас не до светских бесед». Вмешался в разговор Зотов. «Скажите, мадемуазель, вы знаете, где живет Спиридон Ковшин?» «А что здесь такого?» Подозрительно нахмурилась девушка. «На что вы намекаете?» «Я ни на что не намекаю», — теряя терпение, ответил Зотов. «Скажите нам адрес и номер квартиры, Вот еще!» Муромцева смерила Зотова ледяным взглядом. «Откуда мне знать номер квартиры? Я никогда у него не бывала. Я, к вашему сведению, не из таких». «Но дом-то вы хоть знаете?» — вскипел Зотов. «Дом знаю. Он однажды показывал мне его, но мы просто шли мимо». «Ну так назовите улицу и номер дома!» Рык Зотова мог испугать даже медведя. Но глаза Муромцевой хитро блеснули. «Я не помню номер дома. Могу показать». Зотов застонал в отчаянии. Я понял, что пришла пора вмешаться. «Екатерина, мы будем счастливы, если вы проедете с нами и покажете дорогу», — с улыбкой сказал я. «Нам очень, очень нужно найти Спиридона и убедиться, что с ним все в порядке. Вы ведь тоже этого хотите?» «Вот!» — торжествующе кивнула девушка. «Хорошо, что вы здесь старший, а не этот солдафон. Где ваш мобиль?» «Артисты!» — прорычал Зотов. Это прозвучало как ругательство. И Муромцева фыркнула, задрав нос чуть ли не к самому низкому потолку. «Я же посмотрел на часы. Время стремительно приближалось к вечеру. Надо было поторапливаться». «Едем», — кивнул я Зотову. Мы вышли из старого театра через служебный выход и снова оказались в сквере. Возле клумбы, где я нашел след, колдовал эксперт тайной службы Леонид Францич Щедрин. Не щадя светлых брюк, он опустился на колени и низко склонился к земле. Широкие подтяжки на его полной спине натянулись, вот-вот лопнут. Усатые городовые почтительно наблюдали за действиями эксперта, один из них держал клетчатый пиджак Щедрина. «Что он делает?» — удивилась Муромцева. «Изымает доказательства», — с улыбкой объяснил я. Леонид Францич повел руками над следом ящера. Земля под его пухлыми ладонями превратилась в камень. Теперь отпечаток лапы был надежно зафиксирован. Леонид Францич кивнул городовому. «Отнесите это в мобиль, только не уроните». Он поднялся и стал отряхивать колени. Городовой с натугой выворотил из земли каменюку с отпечатком и потащил его к мобилю Леонида Францича. «Что скажете по поводу зверя, который оставил этот след?» — отрывисто спросил эксперт Азотов. «Уникальное существо», — с восторгом заявил Леонид Францич. «И абсолютно настоящее. Смотрите». Он вытащил из кармана пиджака носовой платок, развернул его и продемонстрировал нам круглую роговую пластинку величиной с пятак. «Вы знаете, что это такое? Чешуя. Нашел чуть дальше в траве. Какой-то небывалый вид. Я с таким никогда не сталкивался. Никита Михайлович, вы собираетесь его поймать?» «Все непременно», — усмехнулся Зотов. «Я должен его изучить. Ну, хотя бы череп и шкуру. Вы представляете, как это важно для анималистики?» «Представляю», — нетерпеливо ответил Зотов. «А мог быть это, скажем, оборотень?» «Оборотень?» Леонид Францич задумался, теребя толстыми пальцами пухлый подбородок, и неохотно признал. «Возможно, и оборотень. Но, скажу вам честно, я бы предпочел зверя». «Ну что ж, понятно», — поддразнил его Зотов. «Если это оборотень, то ни черепа, ни шкуры вам не видать. Быть оборотнем законы империи не запрещают». «Оборотень?» — испуганно спросила Муромцева. «Он напал на Спирю?» «Не думаю», — покачал головой Зотов. «Скорее это... Впрочем, неважно. Едем на квартиру Ковшина». «Александр Васильевич, и вы здесь?» — обрадовался эксперт, увидев меня. «Вы знаете, что на правом берегу открылась изумительная сербская клопа? Ее держит выходец из сербского княжества». «Если бы вы только знали, какие там плескавицы! О, мы с вами обязательно должны там побывать!» Леонид Францич был знатоком не только магии и анималистики. Он наперечет знал все трактиры, кабаки столицы и в каждом мог порекомендовать совершенно особенное блюдо. На любви к хорошей еде мы с ним и сошлись. Леонид Францич взял надо мной своеобразное шефство и раз или два в месяц приглашал в какое-нибудь заведение, знакомое только местным завсегдатаем. «Клопа?» — удивился я. «Это что еще за чудо со странным названием?» «Это маленький трактир, только для своих», — довольно объяснил Щедрин. «Крохотный зал, даже вывески нету, Ну, те, кому надо, те и так знают, что там можно вкусно поесть. Ну что ж, с удовольствием составлю вам компанию, Леонид Францевич, — улыбнулся я. Пришлите ко мне зов, когда в следующий раз соберетесь в это замечательнейшее место. Так вот вы где задержались, — усмехнулся Зотов. В Клопе. Конечно, ничуть не смущаясь, кивнул Щедрин. Хорошая еда не терпит суеты, как и хорошая магия. Если выяснится, что здесь пробегал не оборотень, Никит Михайлович, ну, не забудьте про череп. Очень вас прошу. Я должен описать его для магического вестника. Он снова принялся отряхивать землю с коленей, безуспешно пытаясь привести свою одежду в приличный вид. Зотов решительно тряхнул головой. Все, едем. Господин следователь, захватите с собой вашего помощника и городовых. Нам может потребоваться ваша помощь.